Глава 4. Прощайте, тишина и спокойствие. «Чем обязана столь великой чести?» — холодно осведомилась Корделия, глядя на магистра сквозь стеклянные прутья. «Расскажи нам о планах Доминика Клайда», — попросил глава Ордена Созерцателей. «Но я уже говорила, что мне известно очень мало». «Очередная ложь», — сварливо выдохнул Корнелиус. «Ведьма продолжает пудрить нам мозги. Нисколько в этом не сомневаюсь». «Барон Клайд состоял в тайном круге магов, приближенных к императору», — продолжил магистр. «Ты участвовала в их сборищах и к тому же была возлюбленной барона. Неужели он не посвятил тебя в свои планы?» «Меня его планы не особо интересовали». «Но ты сопровождала его все эти годы!» — гневно заявил Корнелиус, ткнув в нее стеклянным пальцем. «И он даже словом не обмолвился о том, чего добивается! Зачем ему понадобился юный Беркут? Зачем Доминик Клайд со своими сообщниками истребил всю его семью?» «Я сопровождала его, это верно. Но большую часть времени я проводила в стеклянном саркофаге. А когда ты лежишь в ящике в виде холодной статуи, особо не поговоришь». «О чем ты?» — нахмурился Дмитрий. «Какой еще саркофаг?» «Вы же не знаете всего». Корделия отодвинулась вглубь камеры, тень скрыла ее бледное лицо. «Некромантия. Истинная черная магия, о которой ходят легенды. Владеют ею единицы. Но каждому приходится платить страшную цену за этот дар. Моей ценой стала собственная жизнь». «Что?» — вскинул брови Корнелиус. «Общение с мертвыми лишает жизненной энергии, высасывает из меня все соки», — тихо призналась женщина. «Когда я была моложе, не знала этого, не обращала внимания. Но с годами мне стало все тяжелее призывать на помощь силы мертвых. Оказалось, что некромантия убивает меня. Несколько лет назад вдруг стало ясно, что жить мне осталось считанные недели. Я сильно испугалась. Но еще страшнее мне стало, когда мы поняли, что лекарства от этой напасти не существует. И тогда Доминик Клайд предложил временное решение проблемы. С помощью магического порошка он обращал меня в стеклянную статую и в таком виде возил повсюду с собой. Лишь раз в год, на мой день рождения, он снова обращал меня в человека. Таким образом, он продлевал мою жизнь, и мы могли не расставаться». Корнелиус и Дмитрий Грановский лишились дара речи. Магистр пристально наблюдал за Корделией, поражаясь ее выдержке и спокойствию, и никак не мог понять, не лжет ли она. «Так вот, зачем Клайду понадобился мой порошок, когда он впервые заявился в наш экзистернат», — вспомнил Корнелиус. «Для тебя?» «Верно, но порошка больше нет», — ответила Корделия. «Теперь Доминику не обратить меня в стекло, да я и сама этого не желаю». «С чего бы вдруг?» — спросил Гильбедер. «Не представляете, как я устала, господа», — вздохнула некромантка. «Устала постоянно скрываться, переезжать с места на место. Я просыпалась раз в год, чтобы увидеть, как изменилось все вокруг. Люди, которых я знала и любила, умирали, только я лежала стеклянной куклой в дорогом обитом бархатом ящике. Теперь пришло время единственной любимой учительницы, которая когда-то заменила мне мать. Смерть Ипполиты стала последней каплей. Конечно, Доминик Клайд любит меня и на все готов ради моего блага, но я больше не хочу так жить. Не знаю, сколько именно мне осталось, но я предпочитаю провести это время здесь, с сыном и бывшим мужем, которых столько лет считала погибшими. Полностью отдаюсь в ваши руки. Делайте, что хотите. Я готова принять любое наказание, но если Орден Созерцателей все же решит меня казнить, советую поторопиться. Можете не успеть». Члены совета растерянно молчали. «Я не враг вам», — добавила Корделия. «А правдивость моих слов очень легко проверить. Магистр способен на это, я точно знаю». Магистр, выглядевший как почтенный старец в серебристой мантии, кивнул и закрыл глаза. Его облик начал меняться, черты лица разгладились, стала другой фигура. Вместо умудренного сединами старика появилась низкорослая старушка с проницательным взглядом, гадалка Альберта. Она протянула руку к Корделии и застыла, словно прислушиваясь к чему-то, что может слышать только она. Вскоре старушка утвердительно кивнула. «Она говорит правду. Тьма действительно разъедает ее изнутри. Она уже обволокла все внутренние органы. Ей недолго осталось». «Это ничего не меняет», — отрезал Корнелиус. «Ее бегство и предательство, которое стоило жизни десяткам созерцателей...» «Я уже рассказывала тебе правду, старик. Вернее, пыталась рассказать, но ты меня и слушать не стал». «Легко рассказывать невероятные истории, когда нет никого, кто смог бы их подтвердить», — ответил директор экзистерната. «Ты утверждаешь, что Кристина пыталась убить тебя. Это вполне вероятно. Все мы знаем, что она действительно была импульсивной, а иногда вела себя как сумасшедшая. Но она мертва! Обвинить мертвеца можно в чем угодно, ведь он уже не способен оправдаться». «Так призови ее дух и поговори с ней, ведь ты тоже некромант», — насмешливо произнесла Корделия. «Причем со стеклянным телом. Тебе не угрожает то, что сейчас губит меня». «Мою несчастную сестру разорвали золотые грифоны», — мрачно ответил Дмитрий. «Произошло это высоко в небесах, над скалами, поэтому тела нет, как и нет могилы, а значит, призвать дух попросту невозможно. Но вы должны мне верить, хотя...» Корделия отступила еще глубже в сумрак. «Сейчас мне это уже совершенно безразлично. Единственное, о чем я прошу, это о возможности общаться со своим сыном Алексеем, который вырос без меня. У меня осталось не так много времени, чтобы хоть как-то наверстать упущенное. Я готова искупить свою вину, но не знаю, чем вам помочь». «Мы что-нибудь придумаем», — пообещала ей гадалка Альберта. «Буду только рада», — склонила голову Корделия. Разговор был окончен. Магистр, директор Корнелиус и Дмитрий Грановский направились к выходу из подземелья, оставив пленницу под охраной двух созерцателей. Они уходили в полной тишине. Никто из троицы не знал, что сказать после того, как они услышали признание Корделии. Алекс искал Глорию, надеясь, что она еще не спит. А нашел не только свою подругу, но и Макса с Камилой. Друзья вместе сидели на скамейке с резной спинкой в саду экзистерната и, тихо переговариваясь, наблюдали за звездным небом. В призрачном голубом свете трех лун окрестности древнего замка выглядели так загадочно и таинственно, что залюбовался даже Алекс, который редко обращал внимание на красоты окружающего мира. Камилла и Макс держались за руки. В последнее время они сильно сблизились и стали не просто друзьями. Ходили теперь все время только вдвоем, и Алекс не уставал подтрунивать над ними. И Макс, и Камилла пережили множество невзгод. В бедах обоих был виноват один и тот же человек, барон Доминик Клайд, отец Камиллы. И парень, и девушка долго были очень одиноки, и теперь все время тянулись друг к другу. Алекс часто видел, как Макс и Камилла держатся за руки, смотрят друг на друга с нескрываемой нежностью, украдкой целуются в разных темных уголках экзистерната. С Глорией все было совсем иначе. Алекс и сам до сих пор не совсем понимал, какие чувства испытывает к этой бойкой девице. Любовь, привязанность или особую разновидность дружбы с объятиями и поцелуями. Никаких нежностей, воздыханий и романтики. Алексу нравились такие отношения, и Глория тоже не возражала. Она могла поцеловать его в губы, а затем спихнуть со скамейки. Он во время прогулки мог обнять ее, а потом подставить ножку и кинуть на траву. Правда, Глория в ответ тут же давала в ухо. Просто идеальные отношения. «А вот и наша бесноватая мартышка», — пошутил Макс, увидев Алекса. «Прощайте, тишина и спокойствие». «Вот вы где», — буркнул Грановский, плюхаясь на свободное место. «Моете мне кости? Я же знаю, что стоит только отвернуться, как вы тут же принимаетесь меня обсуждать». «Не льсти себе», — ответила Камилла. «Было бы что обсуждать». «У меня масса достоинств», — заявил Алекс. «Только сейчас ничего в голову не приходит. Но они у меня точно есть». «Вообще-то мы говорили о предстоящей свадьбе», — сообщил Макс. «Чьей?» — напрягся Алекс. «Веры и Андрея», — пояснила Глория. «Обсуждаем последние приготовления». «О!» — с облегчением выдохнул Алекс, заерзав на месте. «А я уж было испугался, что чего-то не знаю. А они уже нашли певца на свадьбу? Я же отлично пою, особенно когда моюсь в душе». «Если будем устраивать вечеринку в душе, обязательно тебя пригласим», — серьезно ответила Глория. «Но мне кажется, что о певце они как-то не задумывались. У них и без того хлопот хватает». «Как и у всех нас», — сказал Алекс. «Я только что от Корнелиуса. Спешу вас обрадовать. Завтра мы отправляемся на новое задание. Но, может, это и к лучшему. Иначе Илиана заставила бы нас украшать праздничный зал». «Куда на этот раз?» — поинтересовался Макс. «В обсидиановый замок. Помните это жуткое местечко, обиталище Дамы Теней? Теперь там свили себе гнездо хироптеры. Вот к ним-то в гости мы и нагрянем». «К хироптерам?» — побледнела Глория. «Вы с ума сошли?» «Вообще-то к Каю, их новому королю». «Баринкай?» — удивилась Камилла. «Бывший садовник монастыря зеркальных ведьм? Я его помню. Эти крылья, этот темный взгляд... У меня от него мурашки по коже». «Сынок покойных ныне короля Хироптер Гуарилла и Дамы Теней», — вставил Макс. «Во время битвы он принял сторону созерцателей, но я ему все равно не доверяю. Помяните мое слово, этот крылатый хлыщ хитер, как тысяча чертей, и гораздо коварнее своего папаши. С чего Корнелиус вдруг решил нас к нему отправить? Вообще-то... он собирается сам его навестить, а наше дело — сопровождать старика в дороге», — пояснил Алекс. «С хироптерами у нас сейчас шаткое перемирие, и магистр опасается, что Кай и его монстры что-нибудь сотворят с нашим бесценным стеклянным дедулькой. Придется выступить в качестве его телохранителей». «Нам обязательно ехать?» — напряженно спросила Глория. «Разумеется». «Но к хироптерам... я всегда боялась их до одури». «Не переживай», — успокоил ее Алекс. «И потом, ты же не думаешь, что я оставлю тебя здесь одну? В Экзистернате столько симпатичных молодчиков. Тебя сразу уведут, и прощай тогда, милаха Алекс Грановский». «Ты снова себе льстишь», — заявила девушка, вздернув нос. «Или тебе». Глория возмущенно фыркнула и спихнула его со скамейки. Алекс шумно рухнул в траву. Макс и Камилла рассмеялись. «Мне будет приятно путешествовать в твоей компании», — заявил Грановский, лежа на спине, и вдруг схватил Глорию за ногу и рывком дернул ее на себя. Не ожидавшая такого девушка плюхнулась рядом. «Да и ты, как я погляжу, никак не можешь со мной расстаться», — прибавил парень. «Когда-нибудь я тебя прикончу», — пообещала ему Глория. «Это все ложь и отговорки», — отмахнулся Алекс. «Я знаю, что ты от меня без ума». Камилла засмеялась громче, Макс лишь улыбнулся. Алекс обнял Глорию и прижал к себе. «А если серьезно, неужели у Корнелиуса нет более опытных воинов?» — спросила Глория. «Это ведь и в самом деле опасное путешествие». «Влад и его люди еще не прибыли из столицы», — пояснил Макс. Мы ждем их со дня на день. Выходит, в настоящее время в Экзистернате просто нет вояк опытнее нас. Не отправлять же с Корнелиусом ребят из старшей группы воспитанников». «И то верно», — вздохнула Глория. «Ну а ты?» — обратился Грановский к Беркуту. «Твои способности больше не проявлялись? Золотой чешуей не покрывался? Если что, предупреждай заранее. В пути всякое может случиться, и не хотелось бы снова оказаться на линии огня. Помню, как в Норд-Персивале ты едва не поджарил мне зад. Тогда случайно вышло», — запротестовал Макс. «А сейчас со мной все хорошо. Я учусь управлять своим даром, и у меня неплохо получается». Способности Макса менялись, сила росла, и это тревожило и его друзей, и наставников Экзистерната. В минуты сильного волнения, гнева или страха Макс Беркут преображался в самом прямом смысле. Его тело покрывалось жесткой золотистой чешуей, глаза тоже становились золотыми. Парень и раньше умел направлять воздушные потоки и парить высоко в небе, но менять внешность и создавать огонь из ничего научился лишь недавно. Профессор Мартин Живодан, который когда-то водил близкое знакомство с настоящими родителями Макса, утверждал, что его отец был драконом-оборотнем, пришельцем из другого мира, скрывавшимся в Зерцалии под видом обычного человека. Это означало, что и Макс когда-нибудь сможет принимать облик настоящего золотого дракона. А судя по происходящим с ним переменам, это должно было случиться уже совсем скоро. Никто в Экзистернате, да и в Ордене Созерцателей, никогда не слышал ни о чем подобном. О драконах ходили лишь легенды. Профессор Живодан вычитал в старинных трактатах, что золотые драконы способны разрушать самые сильные магические заклятия и управлять погодой, создавая мощные природные катаклизмы. Поэтому полной трансформации Макса Беркута все ждали с большим любопытством и в то же время страхом. Никто точно не знал, как поведет себя новоявленный дракон, останется ли он симпатичным и доброжелательным юношей, или превратиться в обезумевшего монстра, лишенного памяти. Макс и сам не понимал, что с ним происходит, и неизвестность очень пугала его. Поддержка Камилы и друзей была для него сейчас очень важна. «Нужно хорошенько выспаться, если нам предстоит дальняя дорога», сказала Камилла, поднимаясь со скамейки. Она взяла Макса за руку и потянула за собой. Беркут с улыбкой встал и, пожелав Алексу и Глорию спокойной ночи, двинулся вслед за девушкой. Вскоре они скрылись в крайней башне замка, где располагались комнаты наставников Экзистерната. «Мне нравится наблюдать за ними», — призналась Алексу Глория. «Они хорошо смотрятся вместе. Но все же это немного странно, если учесть, что ее отец убил его родителей». «Доминик Клайд опасен для них обоих», — задумчиво ответил Алекс, глядя на звездное небо. «Судьба та еще кудесница, расцвела их вместе. Но я рад, что они не зацикливаются на своем общем враге. Барон Клайд — злодей и маньяк, Макс отлично это понимает. А Камилла не виновата в том, что она его дочь. Родители не выбирают». «Об этом я знаю не понаслышке». Глория мгновенно поняла, о чем он говорит. «Тебе удалось с ней пообщаться?» — тихо спросила она. «Мы поговорили. Она рассказала мне обо всем...» Алекс смущенно прокашлялся. «Мне не в чем ее винить. Теперь нужно, чтобы отец и Корнелиус тоже ее выслушали, но оба изо всех сил противятся этому. Надеюсь, они образумятся». «Я хочу, чтобы у вас все было хорошо», — Глория положила голову ему на грудь. «Вы столько всего пережили, да и все мы». «Я тоже очень этого хочу», — признался Алекс. «Но сейчас нам действительно пора спать. Камилла права, уже очень поздно». «Верно», — Глория села и стряхнула с куртки приставшие травинки. «Так куда пойдем, ко мне или к тебе?» — спокойно осведомился Алекс. Вместо ответа возмущенная Глория с силой пихнула его в бок. Грановский расхохотался И тогда девушка добавила ему еще пару увесистых тумаков. Пока Алекс охал от боли, она легко вскочила на ноги и убежала прочь.